Глава 17. Когда наутро я разомкнула глаза, часы показывали без четверти 11. Я тихонько присвистнула. Давненько мне не приходилось так заспаться. Впрочем, отчасти это можно понять. Спать мы легли довольно поздно. Я перевернулась на живот и, положив голову на руки, посмотрела на Раймонда. Он все еще спал, лежа на спине. Грудь вздымалась и опускалась в такт ровному дыханию. Я осторожно откинула с его лица прядь непокорных волос. «Ну что ж, Дениза, добро пожаловать в новую реальность. Вот он, Эрл Раймонд Ковентедж, во всей красе. И вот она ты, в его постели. И расхлебывай теперь эту ситуацию, как хочешь». «Любопытно. Не потому ли Дайон так не хотел отправлять меня на это задание, что предвидел такой исход? Впрочем, нет, маловероятно. Вернее, просто не хотел, чтобы я пересекалась с Ковентеджем, а то, что произошло в итоге, не могло присниться ему даже в кошмарном сне». «Что-то случилось?» Задумавшись, я не заметила, что Раймонд открыл глаза и теперь наблюдал за мной не менее внимательно, чем я за ним несколько минут назад. Я поспешила качнуть головой. Просто подумала, что мне пора идти. «Куда это?» Он будто сразу напрягся. «К себе». «Зачем?» «Ну, хотя бы за тем, что там все мои вещи». Раймонд сел на кровати и тряхнул головой, разгоняя остатки сна. «Ладно, потом позовем горничную и скажем, чтобы твои вещи принесли сюда». Постановил он. «Даже так? А вы прытко действуете, господин Эрл», — подумала я, впрочем, не без удовольствия. «Зачем?» — спросила я. «По-моему, до соседней комнаты и так недалеко. Стоит ли действовать настолько откровенно?» «Ты думаешь, когда мы вернемся в замок, ты продолжишь жить в своей тамошней комнате?» — усмехнулся он. «Разумеется», — откликнулась я. «Ладно, эту тему мы можем обсудить позже», — рассудил Раймонд, привлекая меня к себе. — Ты выспалась? — Еще бы! — воскликнула я, округлив глаза. — Взгляни на часы! Он последовал моему совету. Стрелка часов в этот момент перескочила на отметку 11, и в ту же секунду в дверь постучали. — Господин Эрл, можно войти? — раздался голос Альберта. Раймонд устремил на меня вопросительный взгляд. Я натянула на себя одеяло. «После вчерашнего-то массажа?» Пожала плечами я. «Да сколько угодно! Это же был почти интим!» «Поговори у меня!» Пригрозил Раймонд, но встал и все-таки открыл дверь. «Чего тебе?» Не без раздражения спросил он оруженосца. «Завтрак уже давно принесли!» Торопливо ответил он. «И главное, у вас ведь перед приемом встреча с графом назначена!» Он многозначительно покосился на часы. «Черт! Я совсем забыл!» — прищелкнул пальцами Раймонд. «Ладно, ступай, я скоро буду». Альберт поспешил ретироваться. «На этой встрече мне действительно придется быть», — сказал Раймонд, поворачиваясь ко мне. «На прием сегодня пойдешь со мной?» — спросил он, уже просовывая голову в ворот рубашки. «Конечно!» — кивнула я, скидывая одеяло. Сняв со стула свое вчерашнее платье, я накинула его, дабы на всякий случай не путешествовать из комнаты в комнату без одежды. «Разве ты забыл? Я же должна присутствовать там по протоколу». «Я не о том», — качнул он головой, застегивая широкий кожаный пояс, перехватывавший рубашку. «Пойдешь со мной в качестве моей спутницы?» Я часто заморгала и даже присела на краешек кровати. «Шутите?» — решила на всякий случай уточнить я. Разумеется, мне было приятно получить от него такое предложение, ведь ни баронессе, ни уж тем более горничной ничего подобного не светило, но это действительно не вписывалось ни в какие рамки. «И не думал», — откликнулся Раймонд. «И вас не беспокоит, что о вас после этого подумают?» — спросила я, склонив голову на бок. Он криво усмехнулся, пристраивая на поясе ножны. «Меня уже давно очень мало что беспокоит в этой жизни», — отозвался он. «Мысли окружающих в этот короткий список не входит. «Ну, значит, это беспокоит меня», — отрезала я. «Я не дам вам вот так вот запросто и без необходимости испортить свою репутацию». «Как знаешь», — пожал плечами Раймонд, явно не испытывая ко мне особой благодарности за данное проявление заботы, ну и не заморачиваясь по этому поводу. «Так я увижу тебя на приеме». Этот прием состоялся в дневное время, что отражалось как на нарядах знатных дам, так и на видах предлагаемым гостям блюд, а также проявлялось в естественном освещении зала. Войдя в отведенную для сопровождающих часть помещения, я почти сразу обнаружила там Альберта и таким образом поняла, что Раймонд успел завершить свою встречу и уже находится здесь. Вскоре я нашла его взглядом. Эрл стоял у противоположной стены и разговаривал о чем-то с маркизом. Уж не объяснял ли свое вчерашнее отсутствие на полднике? Было бы любопытно узнать, как именно. Мне вдруг пришло в голову, что я еще ни разу не наблюдала, как Раймонд врет. В силу ли характера, или просто потому, что в ином не было необходимости, но он, как правило, говорил то, что думал, напрямик, либо попросту не поднимал нежелательную с его точки зрения тему. Где-то глубоко внутри пробежал холодок. В моей-то истории лжи было хоть отбавляй. Причины у меня для этого, может, и уважительные, но будет ли это иметь для Эрла значение, когда он узнает, что женщина, которую он чуть было не сделал своей спутницей на этом приеме, холодно и методично обманывала его почти во всем? Что она шпионка, посланная в замок его недоброжелателем и докладывавшая последнему о каждом его шаге? Я тряхнула головой, отгоняя тяжелые мысли. Бывают вещи, которые исправить нельзя, и в этом случае не имеет смысла переживать, с настойчивостью мазохиста, прокручивая обстоятельства в голове, будто проворачивая кинжал под ребрами. Как будет, так и будет. Как минимум у меня есть некоторое время, прежде чем он все узнает. Течение моих мыслей приняло новое русло, когда я случайно наткнулась взглядом на Бастиана. Тот тоже меня заметил, стушевался и поспешил смешаться с толпой как можно дальше от меня. «Дениза!» Позвавший меня Альберт удивленно взирал на то, как я отшатнулась от протянутого им кубка. Я заставила себя принять напиток и даже сделать глоток. Осторожность осторожностью, но все должно быть в границах разумного, иначе и до паранойи недалеко, а в некоторых случаях это для шпиона чуть ли не хуже, чем излишняя доверчивость. «Послушай, я хотел кое-что тебе рассказать», — начал оруженосец. Он на мгновение покосился на стоявшего вместе с нами Жюля, тоже оруженосца, с которым мы успели за эти дни познакомиться. Решил, что ничего особо секретного говорить не собирается, и продолжил. «Я тут был свидетелем прелюбопытной сцены. Подозреваю, что тебе понравится. Короче, еще до начала приема здесь, рядом, снаружи, известная нам баронесса подкатила к Эрлу». Это и правда становилось любопытным, хотя в том, что услышанное мне понравится, я уже сомневалась. Однако вся обратилась вслух. «Ну, так, слово за слово. Как дела? Как погода?» А потом вдруг взяла и подняла тему часов. «Старинных королевских?» — изогнула бровь я, игнорируя непонимающий взгляд Жюля. «Огу!» — с трудом сдерживая смех, кивнул Альберт. «Так-так, и что?» Теперь мне было совсем любопытно. «Ну вот, стала она интересоваться, дескать, редкие часы, ценная вещь. Не покажет ли он их ей еще разок, скажем, сегодня вечером? У нее как раз свободное время образовалось». Я почувствовала, как у меня руки чешутся помочь кое-кому раз и навсегда решить проблему излишка свободного времени. «А он?» «Вот это-то самое главное», — просиял Альберт. «А он, значит, спокойно ей так и говорит. Часы, конечно. А знаете что, баронесса, примите их на память». Вытащил из кармана часы и протянул ей. У баронессы аж лицо вытянулось. Сильно подозреваю, что эти часы она видела первый раз в жизни!» Я звонко рассмеялась, откинув голову. Оруженосец все-таки не глупый мальчик, знал, что именно мне рассказывать. «Боюсь, при нынешних обстоятельствах я все-таки не смогу на тебе жениться!» С не слишком тоскливым вздохом заключил Альберт. «Ага, и на повторный массаж, кажется, тоже не можешь рассчитывать», — подумала я. «Не то у тебя появятся хорошие шансы повторить судьбу Клода. Кстати, любопытно, как с тех пор сложилась его жизнь? Только не говори, что сильно страдаешь по этому поводу», — со смешком попросила я. Ответить Альберт не успел, поскольку в этот момент к нашему ограждению подошел Раймонд. «О чем разговариваете?» Поинтересовался он, ласково беря меня за руку. Я неодобрительно качнула головой, осуждая столь неосторожное поведение, но улыбку сдержать не смогла. «О бракосочетаниях», — ответила я, заставив оруженосца слегка напрячься. «Как вы полагаете, наши жених с невестой уже окончательно вымотались от бесконечных пиршеств и приемов? Я просто тревожусь, хватит ли у них сил на брачную ночь? Или, добравшись до опочивальни, они просто со стоном облегчения рухнут на подушки?» «Про жениха с невестой сказать ничего не могу», — охотно отозвался Раймонд. «А вот маркиз точно доволен. В прошлом году здесь была такая же серия мероприятий, когда он выдавал замуж свою старшую дочь». «Правда? А сколько их у него всего?» — оживилась я. «Три, насколько мне известно». «То есть через год вас ожидает третье приглашение?» «Признаться, я об этом не подумал», — вздрогнул Раймонд. «Не переживайте», — оптимистично заверила я. «За год мы сумеем придумать надежную отмазку. К примеру, как вам нравится сложная форма воспаления легких с высокой температурой и парочкой осложнений?» «Очень нравится», — с энтузиазмом подхватил он. «Особенно постельным режимом». «Снова будете бегать от меня по всему замку, нарушая предписание врача?» «Обещаю на этот раз быть идеальным пациентом», — заверил Раймонд, не отводя взгляда, и опустил руку на мою талию. Это уже было и вовсе против всяких приличий, и я слегка посторонилась, мягко, но настойчиво лишая его руку столь неподобающей опоры. Тут я заметила помощника шерифа, неспешно двигавшегося по залу, и призывно махнула ему рукой. Упускать такой случай было нельзя. «Господин Дюран!» — поприветствовала я стража порядка, как только он приблизился к нам и поздоровался с Раймондом. «Расскажите, как поживает наш с Эрлом подопечный? Вам удалось извлечь его из моей клетки? Или вы так и оставили его умирать там голодной смертью?» «А вы не слышали?» — хмуро ответил Дюран. «Он умер, правда, не в лесу и не от голода. Его зарезали в тюремной камере». «О, боже!» — я изменилась в лице. «Он что, подрался с кем-то из сокамерников?» «Он сидел в одиночке». Лицо помощника шерифа по-прежнему сохраняло мрачное выражение. «Кто-то умудрился пробраться в его камеру и свести с ним счеты». Сейчас он обращался в первую очередь к Раймонду. «У вас есть предположение, кто мог это сделать и по какой причине?» Сразу посерьезнел тот. «Возможно, кто-то не пожелал, чтобы преступник выдал нам имена сообщников», — хмурясь произнес Дюран. «Но есть и другие гипотезы. К примеру, убийца может оказаться родственником одной из прошлых жертв преступника, если таковые были». «Он не производил впечатления опытного мага», — заметила я. «Скорее, взорвавшегося юнца. Вы же видели те чертежи». «О да, такую бельберду не сразу забудешь», — согласился Дюран. «Кстати, знаете, чего этот юнец пытался достичь?» «Нет, чего же?» — полюбопытствовала я. «Ни больше, ни меньше абсолютного могущества». Фыркнув, просветил нас помощник шерифа. «Хотел получить доступ к неисчерпаемому источнику энергии, дающему небывалую мощь любому одаренному, вне зависимости от его природных данных». «Но ведь такого источника не существует!» — воскликнула я. «Конечно, не существует, но наш маг, похоже, верил в сказки», — отозвался Дюран. «Не такой уж, кстати, редкий случай. Мне доводилось сталкиваться с подобным во время моей практики. — Теперь понятно, почему он решился похитить дочку барона, — задумчиво проговорила я. — Думал, что по окончании ритуала никто уже не сможет призвать его к ответу. — Именно так. Это уже подтвердил в ходе допроса один из его выживших приспешников-фанатиков. — Подтвердил Дюран. — Кстати, а на приспешников покушений не было? — спросила я. Дюран отрицательно покачал головой. — Нет, и это заставляет лишний раз задуматься о причинах убийства. Одним словом, информации у нас пока недостаточно, но я полагаю, это убийство будет расследовать здешний шериф. Преступление произошло на его территории. Он лучше знаком с обстановкой в этих местах, ему и карты в руки. — Это справедливо, — согласился Раймонд. — Тем более, что раз этот сосунок не тот, кто лиходейничал у меня в замке, меня его судьба мало интересует. — Итак, про магическую энергию убитого Дюран даже не упомянул. То ли энергия на месте, то ли помощник шерифа и вправду не подумал о такой возможности, в чем я сильно сомневалась, то ли скрывал информацию умышленно. «Его хотя бы похоронили, как положено?» — проявила я заботу. Эрл бросил на меня непонимающий взгляд, но молодец, вслух своего удивления не высказал. «Еще нет», — ответил Дюран. «Заканчивают выяснение, держат пока в холодильной камере. Так что, если хотите, вы еще можете с ним попрощаться». «Благодарю покорно», — поспешила ответить я. «Мы с ним и при жизни не были близкими друзьями». «Ну что же, необходимую информацию я получила. Холодильная камера — это специальное помещение, оборудованное особым образом для того, чтобы сохранять максимально низкую температуру. Такие комнаты располагались, как правило, по соседству с территорией тюрьмы, и там хранились тела заключенных, если по той или иной причине их не хоронили сразу после смерти. К примеру, когда труп был необходим для расследования. Отыскать такую камеру вблизи дворцовой тюрьмы не составит труда. Освободившись, я действительно отправилась проводить покойного одаренного в последний путь. Однако предварительно тщательно подготовилась к этому визиту. Раздобыть подробный план замка или дворца несложно, если знаешь, где искать. Тайных ходов и замаскированных дверей на таком плане не будет, но ведь на сей раз они мне и не нужны. Рассмотрев схему, изображающую нужную мне часть здания, я нашла место расположения холодильной камеры и отметила, что прямо над ней, этажом выше, находится мастерская портного. Озираясь, я стала бродить по коридору третьего этажа. Увидев первую попавшуюся камеристку, взяла ее в оборот и попросила рассказать, где на территории дворца можно починить одежду.